Подземный человечек. Жил некогда на свете богатый-пребогатый король, и было у него три дочери, которые каждый день гуляли в саду королевского замка. И вот король, большой любитель всяких плодовых деревьев, сказал им: «Того, кто осмелится сорвать хоть одно яблочко с яблонь, я силою чар упрячу на 100 сажен под землю». Когда пришла осень, закраснелись на одном дереве яблоки, словно кровь. Королевны ходили каждый день под то дерево и смотрели, не стряхнет ли ветром с него хоть одно яблочко, так как им отродясь не случалось ни одного яблочка скушать. А между тем на дереве яблок было такое множество, что оно ломилось под их тяжестью, и ветви его висели до самой земли. Вот и захотелось младшей королевне отведать хоть одно яблочко, и она сказала своим сестрам: «Наш батюшка слишком нас любит, чтобы и над нами исполнить свое заклятие. Я думаю, что обещанное им наказание может относиться только к чужим людям». И при этих словах сорвала большое яблоко, подбежала к сестрам и сказала: «Отведайте-ка, милые сестрички, я в жизнь свою не едала ничего вкуснее». Тогда и две другие сестры откусили от того же яблока по кусочку, и тотчас все три провалились под землю так глубоко, что и петушиного кукареканья не стало им слышно. Когда наступило время обеда, и король собирался сесть за стол, дочек его нигде нельзя было отыскать. Сам он их искал и по замку, и по саду, однако же найти никак не мог. Он был так этим опечален, что велел объявить по всей стране: кто отыщет его дочек, тот бери себе любую из них в жены. Вот и взялось за поиски множество молодых людей, тем более что сестер все любили. Они были и ласковы со всеми, и лицом очень красивы. Среди прочих вышли на поиски и 3 охотника, и, проездив дней 8, приехали к большому замку. В том замке были красивые покои, и в одном из них был накрыт стол, и на нем поставлено много всяких блюд, которые были еще настолько горячи, что от них пар клубом валил. Хотя во всем замке и не видно, и не слышно было ни души человеческой. Вот прождали они полдня, не смея приняться за эти кушанья, а кушанья все не остывали. Пар от них так и валил. Наконец голод взял свое, они сели за стол и поели. А потом порешили между собою, что останутся на житье в замке, и по жребию один будет дома, а 2 других на поисках королевин. Бросили жребий, и выпало старшему оставаться дома. На другой день 2 младших пошли на поиски, а старший остался дома. В самый полдень пришел к нему маленький-прималенький человечек и просил у него кусочек хлеба. Старший взял хлеб, отрезал ему большой ломоть, и в то время, когда он подавал ломоть человечку, тот его уронил и просил юношу ему тот ломоть поднять. И юноша хотел ему оказать и эту услугу, но когда стал нагибаться, человечек вдруг схватил палку и осыпал его ударами. На другой день остался дома 2-й брат, и с тем случилось то же самое. Когда другие 2 брата вернулись вечером в замок, старший спросил 2-го: «Ну что, как поживаешь?» «Ох, хуже и быть нельзя», — ответил 2-й брат старшему. Тут и стали они друг другу жаловаться на то, что с ними случилось, а младшему они о том ничего не сказали, потому что они его терпеть не могли и называли глупым Гансом. На 3-й день остался дома младший, и к нему тоже пришел тот же маленький человечек и попросил у него кусок хлеба. Младший ему подал, а тот уронил кусок и просил поднять. Тогда юноша сказал маленькому человечку: «Что? Ты не можешь сам поднять того куска? И если ты для своего насущного хлеба нагнуться не можешь, так тебя им и кормить не стоит». Человечек озлился, услышав это, и настаивал, что юноша должен поднять ему кусок хлеба. А юноша схватил его за шиворот и порядком поколотил. Тогда человечек стал кричать: «Не бей, не бей, отпусти меня! Тогда я тебе открою, где находится королевный!» Услышав это, юноша не стал его бить, а человечек рассказал ему, что он живет под землею, что их там много, и просил его за собою следовать, обещая показать ему, где находятся королевны. И привел он его к глубокому колодцу, в котором, однако же, вовсе не было воды. Тут же сказал ему человечек: «Знаю я, что твои братья злое против тебя умышляют, а потому советую тебе, если хочешь освобождать королевин, то ступай на это дело один. Оба твоих брата тоже охотно хотели бы добыть королевина из-под земли, но они не захотят подвергать себя опасности. А ты возьми большую корзину, садись в нее со своим охотничьим ножом и колокольчиком и вели опустить себя в колодец. Внизу увидишь три комнаты, в каждой из них сидит по королевне. И каждую королевну сторожит многоглавый дракон. И тем-то драконом ты должен обрубить все головы». Сказав все это, подземный человечек исчез. Вечером вернулись старшие братья и спросили у младшего, как он поживает. Он отвечал пока ничего и вполне искренне рассказал им, как приходил к нему человечек и все, что между ними тогда произошло. А затем передал им и то, что человечек указал ему, где следует искать королевин. Братья на это прогневались и позеленели от злости. На другое утро пошли они к колодцу и бросили жребий, кому первому садиться в корзину. И выпал жребий старшему. Он сказал: «Если я позвоню в колокольчик, то вы должны меня поскорее наверх вытащить». И чуть только они его немного опустили в колодец, он уже зазвонил, чтобы его опять подняли наверх. Тогда на его место сел второй, но и тот поступил точно так же. Едва его чуть-чуть опустили, он завопил. Когда же пришел черед младшего, он дал себя опустить на самое дно колодца. Выйдя из корзины, он взял свой охотничий нож, подошел к первой двери и стал прислушиваться. И явственно расслышал, как дракон храпел за дверью. Тихонько отворив дверь, он увидал в комнате одну из королевин, а около нее девятиглавого дракона, который положил ей свою голову на колени. Взял он свой нож и отсек все 9 голов дракону. Королевна вскочила, бросилась его обнимать и целовать, а потом сняла с себя ожерелье чистого золота и надела ему на шею. Затем пошел он за второй королевной, которую стерег 7-главый дракон, и ту избавил от него. Наконец направился за третьей, младшей, которую стерег 4-главый дракон, и того обезглавил. И все королевны очень радовались своему избавлению и обнимали и целовали его. Вот и стал он звонить так громко, что наверху его услыхали. Посадил он всех 3 королевин одну за другую в корзину и велел их поднимать наверх. Когда же до него самого дошла очередь, тогда пришли ему на память слова человечка о том, что его братья на него зло умышляют. Вот он и взял большой камень, положил его вместо себя в корзину, и когда корзина поднялась до половины глубины колодца, коварные братья обрезали веревку, и рухнула корзина с камнем на дно. Вообразив себе, что младший брат их убился до смерти, старшие братья подхватили королевин и бежали с ними от колодца домой, взяв с них клятву, что они перед отцом назовут их обоих своими избавителями. Затем, придя к королю, они потребовали себе королевин в жены. А между тем младший брат ходил опечаленный по 3 подземным комнатам и думал, что ему тут и помереть придется, и вдруг бросилась ему в глаза флейта, висевшая на стене. «Зачем ты тут висишь?» — подумал он. «Здесь ведь никому не до веселья». Посмотрел он затем на головы драконов и проговорил про себя: «И вы тоже мне помочь не можете». И опять стал ходить взад и вперед по комнатам, так что и земляной пол весь гладко вылощил. Потом, немного рассеяв свои мрачные думы, снял он флейту со стены и заиграл на ней. И вдруг набралось в комнату множество маленьких подземных человечков, и чем больше он играл, тем больше их набиралось. И наигрывал он на флейте до тех пор, пока их не набралась полнюшенько комната, и все спрашивали его, чего он желает, а он и сказал им, что желает подняться на землю, на Божий свет. Тогда они тотчас же его подхватили и вынесли через колодец на землю. Очутившись на земле, он тотчас пошел в королевский замок, где только что собрались играть свадьбу одной из королевин. и пришел прямо в ту комнату, где сидел король со своими тремя дочерьми. Когда королевны его увидали, то попадали в обморок. Король был так этим разгневан, что приказал было тотчас же посадить его в тюрьму, предположив, что он сделал какое-нибудь зло его дочерям. Когда же королевны опять очнулись, то стали просить короля, чтобы он освободил юношу из заключения. Король спросил их, почему они за него просят, а они отвечали ему, что не смеют этого ему сказать. Но отец сказал им: «Ну, не мне скажете, так скажете печке». А сам сошел вниз, да и подслушал то, что они в трубу говорили. Тогда приказал он обоих старших братьев повесить на одной виселице, а за младшего выдал младшую дочь. «Я на той свадьбе был, и мед пиво пил, да плясавши стеклянные башмаки дзынь, а камень разбил».